Глава вторая. Мариус. Мариус ушел от Жиль-Нормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии. Впрочем, те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это. Улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль, не оставил никакого следа в его сознании, ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному. Позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения — те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло, то не задевает Кандида. Подозревать Козетту? Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам. Обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В 2 часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжельраса, Феи и Комбефер. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить. Курфейрак спросил его: «Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?» В конце мая 1832 года умер от холеры реакционный министр Казимир Перье, которому были устроены пышные похороны. В ответ на это либеральная буржуазия организовала манифестацию на похоронах умершего от той же болезни бывшего наполеоновского генерала Ламарка, который пользовался широкой популярностью. Похороны Ламарка вызвали волнение в Париже и вылились в народное восстание 5-6 июня 1832 года, жестоко подавленное правительством. Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски. Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову. Весь день он скитался, сам не зная где. Время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочный хлебец за 1 су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в сени, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда в голове у него словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся. Он больше ничего не боялся. Он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера. У него была только одна определенная мысль. В 9 часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее. Дальше тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя, не дерутся ли там. С наступлением темноты, ровно в 9 часов, Мариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло 2 суток с тех пор, как он видел Козетту. Сейчас он снова увидит ее. Все другие мысли исчезли. Он чувствовал лишь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце. Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. «Козетты и там не было». Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыт. Он обошел сад, в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно, и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит, что вам угодно. Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме. Мариус вперил отчаянный взор в мрачный дом, черный и безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько дивных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку у крыльца. Сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненный от него деревьями. «Господин Мариус!» Он встал. «Что?» — спросил он. «Господин Мариус, вы здесь?» «Да». «Господин Мариус!» — снова раздался голос. «Ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шан-Врери». Голос показался ему знакомым. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпунины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел человека, с виду юношу, исчезавшего в сумерках.